Я заперся у себя. Олегу сказал, что буду готовить доклад и выйду, когда все соберутся. Ко мне постучался Ромеро, я не отозвался. Мэри просила впустить ее, но я крикнул, что должен сосредоточиться, должен от всего отключиться. Она притихла, я даже и шагов ее больше не слышал в соседней комнате. Лишь раз я заколебался, за дверью громко плакала Ольга. Ольгу я не мог не впустить, ее дочь погибла на моих глазах. Я отворил дверь и встал на пороге. «Ольга, можешь считать меня черствым человеком, но не могу сейчас с тобой говорить об Ирине. Ты скоро сама поймешь, почему. Пойди к Олегу, он все тебе расскажет. Мое сердце обливается кровью, Ольга, это не фраза». Она посмотрела на меня отчаянным взглядом и, ничего не сказав, отошла. Маленькая, посидевшая, сгорбившаяся, она пошатывалась, как больная. Мне было бесконечно жаль ее. Она пережила и мужа, и дочь, и оба погибли страшно. Такой горькой участи нельзя было не сочувствовать всем сердцем. Но сейчас было нечто более горькое, чем даже и ее горе. Никакого доклада я не готовил. Я лежал на диване, то терзая себя жестокими мыслями, то устало отдыхая от них. Я удивлялся, почему мы нигде не обнаружили Рамиров в телесном облике, хотя Рамиры, несомненно, существуют. И все снова и снова спрашивал себя, чем мы их так прогневали, что они уничтожают корабль за кораблем. И еще больше удивлялся, почему они и последний звездолет не превращают в клубочек пыли, раз уж воюют с нами и раз полное истребление любого противника им под силу. Тут была война, а я все не мог постичь ее. И о погибшем Лусине я думал, и о покинувшей нас так безжалостно Ирине, и о несчастном голосе, вероятно, распыленном по молекуле в разных столетиях прошлого, и о жестоком и гениальном Элоне, и о милом умнице Мизаре, но больше всего о новом шпионе Рамиров. И ненавидел его, и в душевном неистовстве сулил ему страшные кары, и грозил дать такой урок всем возможным лазутчикам наших врагов, чтобы никому не стало повадно. В дверь условленным трехкратным стуком просигналил Олег. Я впустил его. «Все свободные от неотложных вахт собрались в обсервационном зале. Как себя чувствуешь, Элли?» «Почему ты спрашиваешь о моем самочувствии? Ты очень бледен». «Зато решителен. Пойдем, Олег». «Постой, я хочу знать, кого ты подозреваешь в шпионаже. Ты узнаешь вместе со всеми». Он опять задержал меня. «Элли, я командую эскадрой. Мое право знать больше всех и раньше всех». С минуту я размышлял. Олег ставил меня в безвыходное положение. Я улыбнулся. Думаю, улыбка получилась вымученной. «А если я подозреваю тебя, Олег?» «Меня? Ты в своем уме, Элли? Откуда же мне быть в своем уме, если все мы в той или иной степени впадали в безумие? Какое-то остаточное сумасшествие должно же сохраниться?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Олег, если ты приказываешь, я должен покориться. Прошу, не приказывай. Дай мне вести себя, как задумал». «Пойдем», — сказал он и вышел первым. В обсервационном зале были погашены звездные экраны. Впереди на возвышении поставили столик. За него уселись Олег и я. Я обвел взглядом зал. Здесь были все мои друзья, люди и демиурги. Позади величавой статуи возвышался Граций. Рядом с ним поместился маленький Орлан. В первом ряду сидели Мэри и Ольга, а между ними Ромеро. Мэри с такой тревогой посмотрела на меня, что я поспешно отвернулся. Зал шумел. Олег постучал по столу, выдворяя тишину. «Вы уже знаете о трагедии в лаборатории и оперативной рубке», — сказал Олег. «Но сейчас мы собрались не для того, чтобы почтить память погибших товарищей. Научный руководитель экспедиции считает, что на корабле обнаружен шпион Рамиров. Он представит на обсуждение свои доказательства». Я встал. «Прежде чем представлять доказательства того, что на звездолет проник лазутчик врагов, прошу ватировать наказание шпиону. Мое предложение — смертная казнь». «Смерть?» — донеслось до меня возмущенное восклицание Ромеро. Его голос заглушили протестующие выкрики из зала. Не только люди, но и демиурги негодовали. Я спокойно ждал тишины. «Да, смертная казнь», — повторил я. «На земле уже 500 лет не совершаются казни. Казнь — пережиток древних времен, рудимент дикарской эпохи. Но я настаиваю на ней, ибо шпионаж тоже пережиток варварства. Наказание за бесчестный поступок должно содержать в себе бесчестие». Ромеро поднял трость. «Назовите преступника, адмирал. Опишите преступление, и тогда мы решим, заслуживает ли он смертной казни». Я холодно сказал: «Казнь должна быть вотирована до того, как я назову имя преступника». «Но почему, адмирал?» «Мы все здесь друзья. И когда я назову шпиона, вы не сможете сразу отделаться от многолетней привычки считать его другом. Это скажется на вашем приговоре. Я хочу, чтобы каре было подвергнуто само преступление». «Но смертной казни вы требуете для члена экипажа, который, по вашим словам, очень нам близок, а не для преступления как такового. Если бы я мог осудить преступление, презрительно игнорируя преступника, я бы пощадил его. К сожалению, преступление неотделимо от преступника. Воля ваша, адмирал, до того, как назовут имя, я не проголосую за наказание. В таком случае я вообще не назову его, и он останется невредимым и будет продолжать свое черное дело, и, выдавая наши планы Рамирам, сделает невозможным вызволение звездолета», — заговорил Олег. «В старину существовал кодекс, карающий за преступление вне зависимости от личности преступника. Элли предлагает восстановить обычай заранее определять наказание за еще несовершенные преступления, чтобы предотвратить их. По-моему, это правильно. Но, по словам Элли, преступление уже совершено, и преступник имеется», — подал реплику Ромеро. «Зачем тогда устанавливать ценник преступлений, прикрываемый благозвучным словом «кодекс»? Давайте судить преступника вместе с преступлением». Олег отвел возражение. «Доказательства преступления еще не представлены, имя еще не названо. Мы имеем право вести себя так, будто рассматриваем лишь возможность злодейства. Я за кодекс, или, по-вашему, ценник преступлений». Упрямое лицо Ромеро показывало, что он будет противиться. Я знал, как сразить его, и не постеснялся громко сказать: «Вы держите себя так, Ромеро, будто опасаетесь, что подозрение в шпионаже падет на вас». Он хотел что-то запальчиво крикнуть, но сдержался. Ответ был не лишен достоинства. «Если бы я опасался за себя, я проголосовал бы за казнь. Может быть, вы страшитесь, что неназванный преступник будет вам дороже себя, Ромеро?» Он ответил угрюмо: «Хорошо, пусть по-вашему. Голосую за казнь преступнику, если преступление докажут». «Будем голосовать», — сказал Олег. «Кто за?» Лес рук поднялся над головами. Олег обратился ко мне: «Называй преступника, Элли, и представляй доказательства». Я знал, что первая же моя фраза породит шум и протесты. Через самое трудное я уже прошел, когда метался в запертой комнате, когда в последний раз стоял перед трупом Уана, когда в отчаянии ночью затыкал ладонью рот, чтобы не разбудить Мэри стоном, которого не мог подавить. Я постарался, чтобы мои слова прозвучали спокойно. «Шпион наших врагов — я».